Глава 23. На съедение волкам. Очнувшись, Саймон услышал негромкие голоса. Голова раскалывалась. Он приоткрыл глаза, но перед ними все плыло. Он не сразу понял, где он и что случилось, а потом воспоминания вернулись, резкие и болезненные, словно пощечина. Нолан. Он сел, и голова закружилась. Пришлось впиться пальцами в землю и низко склониться, дожидаясь, пока пройдет тошнота. Голоса зазвучали громче, а когда звон в ушах поутих, Саймон смог различить их. Хрипловатый и низкий, принадлежащий Лео Торну, и второй, напряженный и ломающийся от невыносимой усталости. «Скучал по тебе», — сказал Лео. «Как я жалею, что ушел». «Ты защищал их, как и я». Слабо прохрипел второй голос. «Селеста». «Правда, у меня не вышло. Я всех подвела». «Нет, не подвела. Это я подвел тебя, когда ушел. А потом подводил снова и снова. Я бросил тебя на съедение волкам, не оставил никакого выхода». «Ты считал, что так будет лучше. Я тебя понимаю». Саймон осторожно поднял голову. Он лежал рядом с низко висящими еловыми лапами, а в нескольких метрах от него сидел Лео, уложив голову Селесты себе на колени и мягко скользя пальцами по ее волосам. Она снова была в человеческом облике, а кровавые стрелы, пронзавшие тело, валялись в стороне, разломанные надвое. Саймон хотел было спросить, почему Лео не пытался помочь ей, а потом оглядел Селесту и сам понял ответ. Лицо ее побелело, одежда насквозь пропиталась кровью. Тут уже ничто не могло помочь. Лео просто провожал ее в последний путь, окружив маломальским комфортом. Саймон тяжело сглотнул. Там, где раньше лежал брат, никого уже не было. И Орион с армией тоже пропали. Тут же стало ясно, что произошло. Повелитель птиц бросил Селесту умирать, но забрал с собой Нолана. То есть он не просто заполучил все 5 осколков хищника, но и захватил наследника звериного короля. К горлу подкатила тошнота. Это Саймон всех подвел. Подвел так, что не осталось ни малейшей надежды. Может, Орион еще не собрал хищника и не украл силы звериного короля, но долго ждать не придется, если Нолан вообще доживет. «Помнишь то озеро?» — пробормотала Селеста, слабо сжимая пальцы Лео в своих. Они не заметили, что Саймон пришел в себя, или просто не обратили внимания. «На которое мы ездили с родителями, когда были детьми». «То, которое в Сиракузах?» «Разумеется», — ответил Лео. «Мне нигде не было так хорошо, как там». «А помнишь белок, которые постоянно таскали у тебя полотенца, пока мы купались?» «Дай угадаю», — сказал он с грустной улыбкой, от которой вокруг глаз расцвели морщинки. «Это твоих рук дело». Она тихо рассмеялась, но сразу же зашлась в надрывном кашле. «Чьих же еще? И это я таскала у тебя конфеты, и в книгах рисовала тоже я. Только я». «Знаю», — шепнул он, поглаживая ее по щеке. «Какой бы ты была сестрой, если бы не доставляла мне иногда неприятностей». На какое-то время в ночи вновь воцарилась тишина, и Саймон с тяжелым сердцем опустил взгляд на землю. А потом Селеста с надломом продолжила. «Прости меня, Лео», — прошептала она. «Ты доверил мне сына, а я его не уберегла». «В этом виноват только один человек, и он скоро умрет», — сглотнув, ответил он. «День, когда мы похоронили Люка, стал худшим днем моей жизни», — пробормотала она, глядя в пустоту. «И я даже не сразу поняла, что больше никогда тебя не увижу». «Я рядом», — ответил он, убирая с ее лица прядь волос. «Я с тобой». «Ты ведь всегда был поблизости, да? В январе в зоопарке, когда я увидела смеющуюся сову, сразу поняла, что это ты. Смеющиеся совы уже 100 лет как вымерли. След...» Она зашлась в кашле, и Лео гладил ее по спине, пока приступ не стих. «В следующий раз будь осторожнее». «Я это учту», — со слабой улыбкой ответил он. Они вновь замолчали, а затем Селеста вздохнула. «Ты ведь сможешь их защитить, да?» «Я сделаю все возможное», — тихо ответил Лео. «Отдыхай. Все будет хорошо». Она хрипло втянула воздух. «Передай им, что мне очень жаль. Я не хотела». «Передам», — сдавленно ответил он, а в глазах уже блестели слезы. «А Малгольму?» Селеста закашлялась такой болью, что Саймон вздрогнул. «Скажи ему, что я всем сердцем его люблю. Что бы я до этого ни говорила, он должен знать». «Он знает. Поверь, он все знает». «Нет», — шепнула она. «Это вряд ли». И больше она не сказала ничего. Только ветер зашелестел в листве деревьев. Время шло. Часы ли, минуты ли спустя Лео опустил Селесту на траву с такой нежностью, что Саймону показалось, что стоило бы отвернуться и оставить их наедине. Лео уложил ладонь ей на руку, склонил голову, плечи его содрогались. А потом он встал, молча сходил в дом и вернулся со сложенным одеялом в руках. Осторожно обернул им Селесту и вытер слезы. «Пойдем, Саймон», — тяжело сказал он. «Пора домой». «Я не знаю, где теперь дом», — пробормотал Саймон. «К счастью, я знаю». Лео помог ему подняться и обхватил за плечи крепкой рукой. «Лететь можешь?» Саймон не был уверен, но все равно кивнул, и голова отозвалась пульсирующей болью. «Что с ней будет?» — спросил он, не в силах смотреть в сторону одеяла. «Пошлю за ней кого-нибудь, как только ты будешь в безопасности», — сказал Лео. «Ее здесь не оставят». «Она правда... правда хотела защитить Нолана?» — спросил он дрожащим голосом. «Она ради него умерла», — просто ответил он. «Этого должно быть достаточно». Они обернулись орлами, а когда поднялись в небо, Лео издал одинокий крик, эхом разнесшийся в ночи. На следующее утро Саймон проснулся от солнца, заглянувшего в простенькую незнакомую спальню. Голова ныла, и он осторожно потер шишку на затылке, но со вчерашней ночи боль притупилась. «Ну, наконец-то!» У уха раздался недовольный голос Феликса, и Саймон поморщился, не понимая, снится это ему или нет. Но на подушке действительно восседал коричневый мышонок. «Феликс!» — просипел он, потому что в горле пересохло. «Ты что тут делаешь?» «А сам-то как думаешь?» — спросил мышонок. Он пытался строить крутой вид, но в глазах-бусинках виднелась тревога. «Твоя мама нас с ума сведет! Она каждые 5 минут к тебе приходит!» «Так иди и передай ей, что он проснулся!» — произнес кто-то устало. На кресле у кровати расположилась Уинтер, под глазами которой Саймон заметил темные круги. Выругавшись себе под нос, Феликс шмыгнул к двери и выскользнул в коридор. Саймон нахмурился. «Мама тоже здесь?» — спросил он, медленно присаживаясь. «А где мы? Что случилось?» «Мы в какой-то глуши», — проворчала она. «В верхнем Нью-Йорке, в мелком зверином городке в горах. Сюда даже на машине не проехать». «Бивер Фоллс» или «Ривер» или что-то в этом духе, не знаю, не слушала. «Ты хоть представляешь, как тяжело взбираться в горы ночью, Саймон? Представляешь? Но увеселительную прогулку не похоже». «Звериный город. В верхнем Нью-Йорке». «Значит...» «То есть вы вытащили дядю Малкольма с Ястребиной горы?» — спросил он с отчаянной надеждой. «Он как во...» «Я в порядке». В дверях появился дядя с подносом в руках, от которого исходил запах тостов с маслом. «А вот ты схлопотал сотрясение». «Дядя Малкольм!» Саймон попытался встать, но перед глазами потемнело, и он пошатнулся. «Не вставай, а!» — попросила Уинтер, перехватывая его, пока он не рухнул на пол. «Клянусь, если доберусь до Лео...» «Лео все правильно сделал», — сказал Малкольм, опустив поднос на столик, задвинутый в угол. «А то кто знает, что Саймон сотворил бы с Орионом и что птичья армия сотворила бы с ним самим». Саймон пытался переварить услышанное, соединяя слова в единое расплывчатое воспоминание о вчерашней ночи. Видимо, это Лео его вырубил. Осознание принесло с собой обиду. «Почему? Почему он не дал спасти брата?» «Нолан», — произнес он. Его ранили, а Селеста... Знаю. Малкольм присел на край постели, опустив взгляд. Его большие ладони накрыли руку Саймона. Лео нам все рассказал. Я отправил людей за телом матери, и мы уже ищем, куда Орион забрал Нолана. Но... В горле встал ком, а перед глазами появился лежащий на земле брат, будто картину вчерашней ночи выжгли на сетчатке. «Его серьезно ранили, дядя Малкольм. Очень серьезно. А вдруг он...» Договорить не получилось. Дядя протянул ему теплый тост. «Поешь», — попросил он. «Станет получше». Саймон бездумно откусил кусочек, пытаясь представить, как себя чувствует брат. Выжил ли он? Если выжил, вскоре Орион убьет его хищником. Дни Нолана в любом случае сочтены. «Нужно его найти!» — выпалил он. «Орион собрал осколки!» «Ешь!» — повторил Малкольм. «А потом поговорим, ладно?» Саймон попытался помотать головой, но чувство создавалось такое, будто по затылку колотили кувалдой. Сдавшись, он вернулся к тосту. Тот был сделан из куска домашнего хлеба, толстого, с цельными зернами, но на вкус показался опилками. «Джем и Ариана тоже здесь?» — спросил он с полным ртом. «Они смогут помочь Нолану. У них получится». Он умолк, сглотнул. «Это я постоянно все порчу». Уинтер закатила глаза. «Да, они здесь. Но если их ждет вот это вот, я их спровожу», — сказала она. «Нытиков никто не любит». В голове до сих пор вертелся миллион вопросов, но Саймон помолчал и постарался побыстрее доесть тосты, но так, чтобы его не затошнило. Потом, запив их молоком, он с помощью Малкольма перебрался в тесную ванную с открытым трубопроводом и почистил зубы. Заодно обнаружил, что если не совершать резких движений, то можно избежать приступов головокружения. Наконец, когда Саймон переоделся в джинсы и слишком большую для него футболку, Малкольм отвел его в просторную комнату, которая напоминала сельскую переговорную. Вдоль стен стояли диваны. Но центр комнаты занимал длинный стол, за которым на разномастных стульях сидело с десяток человек. Некоторых, вроде Зии и Дева, Саймон знал, некоторых видел впервые. Но, к его удивлению, представители других царств тоже были ему знакомы. Крокер, например, из царства рептилий, куратор из царства насекомых и арахнидов, присутствовал даже генерал подводного царства. «А что они здесь делают?» — опасливо спросил он у Малкольма. В комнате собрались четверо глав царства Немоксов, но никто до сих пор не попытался никого убить. «Из-за Ориона наш мир стоит на пороге ужасной войны. Ничего подобного не было уже 500 лет», — тихо сказал Малкольм. «Самое время забыть о разногласиях и объединиться». По полу громко чиркнул стул, и к ним бросилась Ариана. «Саймон, ты в порядке?» — воскликнула она и, резко затормозив, стиснула его в объятиях. А потом покосилась с подозрением и добавила. «Ты же в порядке, да?» «Да», — поддразнил он, слабо улыбаясь. «Только голова побаливает. И спасибо», — добавил он. «За Ястребиную гору. Все прошло нормально?» «Ну, паре стражников придется немного оклематься, а так... Мы вывели всех, за кем пришли, и даже сверху прихватили», — сказала она, кивая в сторону. Там, сбившись в кучку у потрескивающего камина, играли в упрощенную версию своей безумной игры Порше Гейл, Ригель Халсион и Корделия и Нэш Алуэты. «Уинтер сказала, они помогут свергнуть Ориона», — пояснил Джем, подходя к Ариане. «Учитывая, что сидели они в камере смертников, мы решили рискнуть. И мы слышали, что случилось в лесу», — добавил он, понизив голос. «Селеста правда вернула тебе осколки?» Саймон несчастно кивнул. «А я отдал их Ориону. Простите». Признавать это вслух оказалось куда тяжелее, и он отвел взгляд, сглатывая ком, вставший в горле. «И правильно сделал», — сказала мама, вышедшая из кухни. От нее пахло тем же хлебом, каким завтракал Саймон, и хотя он был рад ее видеть, он всех был рад видеть. Улыбку из себя больше выдавить не получилось. «Не уверен», — пробормотал он, шаркая носком кроссовка по полу. «У Ориона теперь все осколки. И Нолан, у тебя не было выбора». Она приобняла его за плечи. Пойдем сядем, дорогой». Саймон думал, что его посадят где-нибудь с краю, подальше от важных разговоров. Но мама подвела его к самой середине, к месту напротив Крокера и генерала. Он устроился на деревянном стуле со старой красной сидушкой, а мама с Малкольмом заняли места по обе руки от него. Саймон до сих пор не понимал, что происходит, но внезапно оказался в самом центре событий. «Вижу, ты в добром здравии, мелкий. Это радует», — сказала Зия, которая сидела рядом с дядей. «Шишка у тебя, конечно, знатная», — Саймон потрогал припухлость на затылке. «Ну, спасибо». На одном из потрепанных диванов он заметил Лео, глядящего в щербатую кружку в своих руках. Саймон не знал, зачем было вырубать его, и не знал, сможет ли простить дедушку за это. Ну и что, что нападением на Ориона он навлек бы на себя гнев армии птиц? Он бы справился. Ради брата стоило рискнуть. Но тут до него кое-что дошло. Лео присутствовал в виде человека. Не скрывался в тенях, как паук, не притаился где-то, как кот. Он был собой. И Малкольм упоминал, что Лео все рассказал. То есть... «Спасибо всем, что пришли!» Мама встала, и все шепотки затихли. Вот только тишину тут же прорезал восторженный возглас Нэша, выигравшего кон солянки. «Хватит позориться!» — прошипела Корделия, втягивая голову в плечи. Нэш медленно опустил руки, вскинутые в победном жесте, и виновато улыбнулся собравшимся. «Простите!» Мама Саймона коротко улыбнулась, а затем обратилась к сидящим за столом людям. «Понимаю, многим пришлось бросить все дела и проделать длинный путь, чтобы встретиться с нами. Большое спасибо за это». «Хватит распыляться», — резко сказал генерал. Рядом с ним сидела Рот, старшая сестра Джема, и она тоже не проявляла ни малейшего желания здесь находиться. «Это правда, Изабель?» «Не могли бы вы уточнить, о чем речь?» — попросила та, скрещивая руки. Генерал фыркнул. «Орион действительно собрал все осколки хищника!» По комнате пронесся судорожный вздох, и шепотки возобновились. Мама Саймона попыталась призвать к тишине, но разговоры становились все громче. И тогда поднялся уже ощутимо раздраженный Малкольм. «Может, заткнетесь и дадите ей хоть слово сказать?» — рявкнул он. Все тут же замолчали, и Саймон заметил, что даже представители царства птиц забыли про игру и прислушались. «Спасибо», — поблагодарила мама и обратилась к генералу. «Это сложный вопрос. Они у него!» Все обернулись на Саймона, и тот ощутил, как горит лицо. Не от смущения, от стыда. «Два осколка у него и так были, а вчера я отдал ему оставшиеся три». «Что?» — генерал подскочил, и со всех сторон послышались недовольные возгласы. Саймон изо всех сил держался, чтобы не отпрянуть. «Мне пришлось!» — сказал он так громко, чтобы все услышали. — Он хотел убить брата! — Нолана? — переспросил Рот. — Он-то тут при чем? — Может, дадите мне все объяснить? Голос мамы Саймона разнесся по всей комнате. Настолько громкий, что даже генерал замолчал, пусть и впился в нее таким угрожающим взглядом, что никакие слова были не нужны. — Да, Орион забрал три осколка, которые были у Саймона, — начала она. «Как вообще у 12-летнего мальчишки оказались три ценнейших артефакта нашего мира?» — поинтересовался какой-то незнакомый мужчина. Судя по тому, что сидел он с Крокером, очередной представитель царства рептилий. «Я их украл», — сказал Саймон. Какой был смысл скрываться? «У рептилий, у подводного царства и у насекомых и арахнидов». Куратор кашлянул. Вообще, он сам отдал свой осколок, прекрасно зная, чем занимается Саймон. Но сейчас такие мелочи никого не заботили. «Изабель», — тихим опасным голосом произнес генерал, — «если он говорит правду...» «Мой сын делал то, что не могла делать я», — жарко сказала она. «Собирал осколки хищника, чтобы оружие не досталось Ориону». «Однако итог перед нами», — произнес мужчина рядом с Крокером, обводя стол рукой. «У вас с сыном ничего не вышло, а поплатятся за это все анимоксы». Саймон стиснул зубы. «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда», — коротко бросил генерал. «Ты выбрал жизнь брата и поставил под угрозу миллионы чужих». «А как же иначе?» — спросил Джем с другого конца стола, привстав, чтобы лучше видеть отца. «Ты бы на его месте дал Риону убить меня?» Генерал нахмурился. «Я бы не оказался на его месте. Факт остается фактом. Мальчишка поступил эгоистично, а мы за это заплатим». «Я бы нас сейчас не интересуют», — сказала мама Саймона. «Главное — решить, что делать теперь». Саймон ее не слушал. Он отодвинул скрипнувший стул, поднялся и выбежал из комнаты, не поднимая глаз. Генерала в лесу не было. Он не представлял, что стояло на кону. А Саймон не мог рассказать, не раскрыв тайну способностей брата. Но логика не могла противостоять яростному шторму, бушующему в груди. И когда он добрался до спальни, то с грохотом захлопнул за собой дверь и тяжело выдохнул. Стоило ему опуститься на кровать, уронив ноющую голову на руки, в дверь тихо постучали. «Саймон?» — за ним пришла мама. «Все нормально», — буркнул он. «Уходи». Но она все равно открыла дверь, скользнула в комнату и присела на край кровати. «Прости», — сказала она. «Не стоило ему так говорить». Саймон покачал головой. «Генерал прав. Я эгоист и дурак. Отдал Риону осколки, чтобы он отпустил Нолана, но не подумал, что Нолан ни за что не уйдет. Он же считает себя непобедимым. Он бы не бросил Селесту». «Ты сделал все, что мог», — сказала она, поглаживая его по спине. «Не вини себя за поступки Нолана, милый. Ты тут ни при чем, правда?» Она помолчала. Саймон шмыгнул носом. «Прошлое не изменить, в отличие от будущего. Нолана еще можно спасти, а Риона остановить». «Нет, нельзя!» В горле встал ком, и Саймон с ужасом осознал, что вот-вот заплачет. «Орион наверняка уже собрал хищника, а если не убил Нолана, то...» «Не убил и не убьет», — сказала она с абсолютной уверенностью. Саймон недовольно на нее посмотрел. «Ты его не видела, мам! Не видела, как он смотрел на Нолана! Ему на него плевать! Ему нужны только силы звериного короля!» «Ты прав. На Нолана ему плевать», — терпеливо согласилась мама. «Но он его не убьет, пока не соберет все осколки хищника». «Да они уже у него, и все из-за меня!» — сказал Саймон, давясь словами. Мама покачала головой. «Нет», — с улыбкой возразила она. «У него их только четыре».